Глава 11. Вселенская форма. Кришна, ты оказал мне огромную милость. Слушая твои наставления, о Лотосаоки, я постиг сокровеннейшие духовные истины, и теперь от моей иллюзии не осталось и следа. Ты подробно объяснил мне, как появляются и как уходят в небытие все живые существа, и я осознал, что ты их властелин, и что величие твое безгранично. Ты поведал мне о многих своих проявлениях в этом мире и сказал, что пронизываешь собой всю Вселенную. Но хотя я нисколько не сомневаюсь в этом, я хочу увидеть ту форму, в которой ты постоянно присутствуешь в материальном космосе. Ты также присутствуешь в моем сердце, и поэтому ты знаешь, что у меня возникло это желание. Тем более, что оно возникло по твоей воле. Ведь до сих пор мне было вполне достаточно видеть тебя в привычном для меня облике. Теперь же я хочу увидеть твою космическую, вселенскую форму. Я знаю, что даже если я не способен видеть эту форму, ты сможешь мне ее показать, ибо ты... повелитель всех мистических сил. Хорошо, Арджуна. Сейчас ты ее увидишь. Я покажу тебе мои достояния во всем их разнообразии. Ты увидишь Адитив, Васу, Рудр и остальных полубогов. Сотни и тысячи разноцветных божественных форм, все те удивительные проявления, о которых я тебе рассказывал, а также много такого, о чем никто никогда не слышал и чего никто никогда не видел. Все это я, о лучший из баров. Ибо эта форма — мое вселенское тело. Она содержит в себе всю Вселенную и способна тотчас же показать тебе все, что ты захочешь увидеть. Однако нынешнему твоему зрению эта форма недоступна. Поэтому я наделяю тебя... божественным видением. Узри же мое мистическое великолепие, о Арджуна! О царь, произнеся эти слова, повелитель всех мистических сил, сам Верховный Господь явил Арджуне свою вселенскую форму. И Арджуна увидел, что у Господа в его вселенской форме великое множество ртов, великое множество глаз и разнообразных удивительных черт. Он увидел на Господе огромное количество неземных украшений, а в руках у него самые разные виды божественного оружия. Тело Господа было украшено великолепными гирляндами, облачено в невиданные одежды и умощено божественными благовониями. Это было дивное, ослепительное, безграничное и всеохватывающее видение. Если бы сотни тысяч солнц сошли на небе одновременно, их свет был бы подобен сиянию Всевышнего, его вселенской формы. В этой форме Господа взору Арджуны открылись бескрайние просторы Вселенной, разделенные на многие тысячи частей и в то же время сосредоточенные в одном месте. И тогда Арджуна, который был настолько изумлен и потрясен, что волосы его встали дыбом, склонился перед Верховным Господом и, сложив ладони, стал возносить ему молитву. О Господь, я вижу в Твоем теле всех полубогов и остальные живые существа во всем их разнообразии. Я вижу Брахму, восседающего на цветке лотоса, а также Господа Шиву и всех мудрецов и божественных змеев. О, Владыка Вселенной, повсюду я вижу Твои бесчисленные руки, торсы, глаза и рты, и это зрелище не имеет ни конца, ни середины, ни начала. Мне трудно смотреть на Твою вселенскую форму из-за ослепительного сияния, которое исходит от нее во всех направлениях, и подобно невероятно яркому пламени костра или свету солнца. И все-таки я вижу, как эта сверкающая, венчанная коронами форма с булавами и дисками в руках растирается повсюду. Ты — высший, изначальный объект познания, тот, на ком покоится и в кого, в конце концов, погрузится Вселенная. Ты неисчерпаем, и ты старше всех. Именно ты — Верховная Личность, хранитель вечной религии. Нет предела Твоему великолепию, о Господь! У Тебя великое множество рук, а солнце и луна — Твои глаза. Я вижу, как жаром огня, вырывающегося из Твоих уст, Ты сжигаешь всю Вселенную. Ты один, но заполняешь собой все небо. О, великий, видя эту дивную и ужасающую форму, жители всех планетных систем приходят в смятение. Сонные полубогов спешат предаться тебе и войти в твое лоно. Некоторые из них охвачены страхом и, сложив ладони, молят о защите. А великие мудрецы и существа, достигшие совершенства, восклицают «Шанти! Шанти!» и прославляют тебя эпическими гимнами. Все Рудры, Адити, Васу, Вишвадевы, оба Ашвини, Маруты, Пит, Гандхарму, Якши, Асуры и Ситхи взирают на тебя в изумлении. О, могучий Рукий, видя твою гигантскую форму с бесчисленными лицами, руками, ногами, чревами, грозно сверкающими зубами, обитатели всех планет пребывают в смятении, и я тоже не нахожу себе места. О, Вишну, ты возвышаешься до самого неба, и от тебя исходит разноцветное сияние. Видя твои зияющие рты и огромные светящиеся глаза, я дрожу от страха и не могу оставаться спокойным и уравновешенным. О, повелитель богов! О, прибежище всех миров! Смилуйся надо мной! Я совершенно ошеломлен видом твоих лик, сверкающих, как пламя смерти, устрашающих зубов. Я уже не знаю, где я и что со мной. как все сыновья Дхритарашты и ставшие на их сторону цари, а также Бишма, Дрона, Карна, да и наши военачальники устремляются в твои устрашающие зевы, словно реки, впадающие в океан. Все эти великие воины, как мотыльки, летящие на огонь, сгорают в пламени, вырывающемся из твоих ртов. Ты испепеляешь своим сиянием всю вселенную. Скажи мне, кто ты, о владыка владык, имеющий столь ужасный облик? Я склоняюсь перед тобой. Будь же милостив ко мне, о предвечный Господь. Я хочу знать, кто ты и какова твоя миссия. Я премий, великий разрушитель миров, пришедший сюда, чтобы уничтожить всех. Кроме вас, Пандавы, всем воинам, которые будут участвовать в этом сражении, суждено погибнуть. Так что поднимайся и готовься к бою, чтобы завоевать славу, цветущее царство. Ты должен победить своих врагов. Я уже уготовил им смерть, и от тебя завязать. Просто требуется стать моим орудием в этой битве. Рок, Ишин, Теодрана, Кара и другие великие воины уже уничтожены мной. Поэтому ни о чем не тревожься, а просто сражайся и убей своих врагов. Победа будет за тобой. Услышав от Верховного Господа эти слова, охваченный трепетом Арджуна молитвенно сложил ладони и стал кланяться Господу. Дрожащим от страха голосом он обратился к Кришне так. О, властитель чувств! Звуки твоего имени наполняют мир радостью и привлекают к тебе всех его обитателей. Совершенные существа в почтении склоняются перед тобой, а демоны в страхе разбегаются во все стороны. Так и должно быть. Почему бы живым существам не склоняться перед тобой, о великий, когда ты изначальный творец, возвышающийся даже над Брахмой? О безграничный, о Бог богов и прибежище вселенной, ты неиссякаемый источник, причина всех причин, трансцендентная к материальному миру. Ты изначальная личность Бога, тот, кто старше всех и на ком покоится весь проявленный космос. Ты знаешь все, и ты и есть все, что можно знать. Ты высшая обитель, неподвластная влиянию гун материальной природы. О, безграничная форма! Тобою пронизано все мироздание. Ты и воздух, и огонь, и вода, и луна. Ты повелитель и прадед этой вселенной, и ты же, Брахма, первое живое существо. Поэтому я склоняюсь перед тобой тысячу раз, а потом еще и еще. Я кланяюсь тебе и спереди, и сзади, и со всех сторон. О, тот, чья сила неизмерима и чье могущество безгранично. Ты объемлешь все, и потому ты и есть все. Считая тебя своим другом и не зная о твоем величии, я запросто обращался к тебе, о Кришна, о Ядава, о мой друг. Мало того, я думал, что, обращаясь с тобой как с равным, я поступаю благородно, ведь я сын Панду, который был императором и великим воином, а ты всего лишь сын Васудевы, министра, и потому никогда не станешь императором. Впрочем, разница в нашем происхождении меня не заботила, потому что я искренне привязан к тебе, как к другу. Прости же мне все те безумные поступки, которые я совершал, опьяненные этой дружеской любовью. Много раз я вел себя непочтительно, подшучивал над тобой, когда мы вместе ели или отдыхали, будто вдвоем или в присутствии других. О, непогрешимый! Прости мне все эти оскорбления. Ты — Верховный Господь, и каждое живое существо должно поклоняться тебе. Поэтому я падаю перед тобою ниц и прошу тебя о снисхождении. Подобно тому, как отец терпеливо сносит дерзости сына, друг, обиды, нанесенные другом, жена фамильярности мужа, так и ты. Прости мне, пожалуйста, мое непочтительное поведение. Созерцая твою форму, которую я никогда раньше не видел, я испытываю чувство радости, однако ум мой охвачен страхом. Поэтому прошу тебя, смилуйся надо мной. Яви мне свою форму личности Бога, о тысячерукий Господь. Я хочу лицезреть тебя в твоей четырехрукой форме, со шлемом на голове и с булавой, с диском, с раковиной и цветком лотоса в руках. Я хочу увидеть тебя в том облике, который видел твой отец в минуту твоего рождения. Ведь ты непревзойденный, трансцендентный актер, и тебе совсем не трудно будет принять другой облик. Я с большим удовольствием показал тебе свою высшую вселенскую форму, Арджуна. Взгляни же на нее еще раз. Эта форма возникла не благодаря какому-то волшебству. Это я проявил ее посредством своей внутренней энергии. До тебя никто никогда не видел эту вселенскую форму, потому что способность видеть ее невозможно приобрести собственными усилиями. Не изучение вед, несовершение жертвоприношений, никакая бы то ни была благочестивая деятельность не дают человеку способности видеть меня в этом облике. Тебе представилась такая редкая возможность. Почему же ты хочешь увидеть другую мою форму? О, Господь, ты предлагаешь мне снова взглянуть на твою вселенскую форму, Однако мне совсем не хочется этого делать. Я был рад увидеть ее, но при этом я был настолько ошеломлен, что едва не потерял сознание. Я никогда больше не буду просить тебя показать мне эту форму. Прости меня, пожалуйста. Я хочу увидеть тебя в том облике, взирая на который человек словно бы пьет нектар. Хорошо, Арджуна. Я больше не буду показывать тебе мой ужасающий облик, потому что, когда ты увидел его, тебя охватило замешательство и смятение. О, мой преданный, пусть же все тревоги и страхи покинут тебя. А теперь, когда твой ум успокоился, смотри на ту форму, которую ты так хочешь увидеть. Произнеся эти слова, Васудева явил Арджуне свою четырехрукую форму, а затем предстал перед ним в двурукой форме. Это очень воодушевило Арджуну и полностью рассеяло его страх. Увидев Кришну в его изначальном облике, Арджуна сказал: «Вот, Джанардана, теперь, когда я вижу тебя в этом прекраснейшем облике, подобном телу человека, мой ум окончательно успокоился, и я пришел в себя». «Дорогой Арджуна, увидеть меня в той форме, которую ты сейчас видишь, очень трудно. Даже полубоги всегда стремятся увидеть эту форму, ибо она очень дорога. Форму, которую ты видишь, нельзя постичь, просто изучая веды, раздавая пожертвования, совершая суровые аскезы или проводя обряд. Все это не поможет человеку увидеть меня в моем изначальном облике. О, Парантапа, постичь меня таким, как я есть, и увидеть ту форму, в которой я сейчас стою перед тобой, можно только встав на путь чистого преданного служения. Только этот путь позволяет проникнуть в тайну моего бытия. Тот, кто посвящает себя чистому преданному служению, неоскверненному примесями кармы и гьяны, кто трудится ради меня, считает меня высшей целью своей жизни и дружелюбно относится ко всем живым существам, непременно вернется ко мне.